Так ли обстояло дело с происхождением золота в храме Артемиды? Зенону Касидовскому, вероятно, виднее, но то, что некоторые храмы играли подобную роль и за пределами античного мира, вряд ли имеет смысл оспаривать. В частности, при известной склонности евреев к финансовым операциям и развитом их торговом международном посредничестве, требующем для оборота крупных денежных заимствований, можно с уверенностью предположить аналогичные крупные операции по кредитованию и валютному арбитражу в Иерусалимском храме. Об этом свидетельствует эпизод борьбы за обладание властью между Яннаем и фарисеями, описываемый историком. Дошло до того, что многие фарисеи учинили мятеж против Александра. В ходе жестокой гражданской войны они, как представляется теперь, даже захватили Иерусалим и царский монетный двор и стали от имени совета старейшин чеканить собственную монету с надписью древним еврейским шрифтом. Однако восстание закончилось поражением. Примечание Грант. История древнего Израиля. В комментарии на книгу пророка Аввакума в Кумранском свитке говорится о нечестивом стяжании жрецов храма. Цитата. «Имеются в виду последние священники Иерусалима, которые собирают богатство и добычу из награбленного у народов, но в конце дней их богатство вместе с их добычей будет отдано в руки воинства Киттиев, в скобках римлян, А.В. Роль первосвященника, главы храма, как руководителя администрации вассальной Иудеи, оказалась особо заметной уже во времена господства здесь Птолемеев. Греки не стали назначать губернатора, а позволили вести дела еврейскому совету старейшин, возглавлявшемуся первосвященником, ставшим, как пишет Грант, чем-то вроде вассального царька. Поэтому вряд ли случайно при первосвященнике Товии его сын Иосиф приобрел широчайшую известность как сборщик податей, делец и финансист международного масштаба, который регулярно появлялся при дворе Птолемеев. В комментарии Сончино к Торе к словам «и будешь давать займы многим народам» дается следующее пояснение, цитата. «Сыны Израиля начали заниматься торговлей в международных масштабах, начиная со времени правления царя Соломона. Книга пророка Исаии и пророка Осии свидетельствует о существовании большой международной торговли на протяжении правления царя Езекии и Иеровоама II. В более поздний период греческий географ Страбон, 64-20 года, 64 год до нашей эры, 20 год нашей эры, писал: «Эти евреи проникают в каждый город, и практически невозможно найти ни одного населенного пункта на земном шаре, в котором не находились бы представители этой расы, и где бы они не чувствовали себя хозяевами, то есть в части финансов, или по даче взаймы». Примечание. Данное сообщение Страбона сохранилось только у Иосифа Флавия. Несколькими строками выше Иосиф пишет, что никого не должно удивлять, что в храме была такая масса золота, потому что все в мире иудеи, равно как и прочие почитатели иудейского предвечного, в Азии и в Европе с давних времен доставляли туда свои приношения. Впрочем, масса упомянутых нами сокровищ вовсе не преувеличена нами из тщеславия или хвастовства. Множество других историков подтверждают наши данные. В скобках далее следуют примеры А.В. Глагол, по-гречески, выше переведено как «чувствовали себя хозяевами», «роуз» понимает в таком смысле, в каком этот глагол употребляется в гражданском праве, о чем свидетельствуют папирусы. «Осуществлять имущественное право над чем-либо, чем-либо овладевать». Штерн дает такой перевод. «Где бы это племя не обреталось или не добилось бы превосходства». Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме. Денежные потоки, протекавшие через храм благодаря зарубежной диаспоре, были столь значительными, что стали ощутимыми даже для здоровья финансовой системы Рима. Одним из свидетельств данного феномена стало слушавшееся в 59 году до н.э. в суде так называемое дело Флакка, префекта Каппадокии, области в Малой Азии, который запретил евреям вывозить в Иерусалим золото. Против него были выдвинуты позорнейшие обвинения, но в защиту префекта выступил знаменитый Цицерон, и тот был оправдан. Валерий Флакс воспротивился стеканию и концентрированию золотых запасов в Иерусалимском храме как в главном международном банке. Вывоз денег из митрополии осуществлялся под видом доставки регулярных храмовых отчислений евреев и прочих «сочувствующих» в кавычках. Однако наряду с немалыми взносами в храмовую казну большим потоком текли и собирались в одних руках, как сейчас бы сказали, золотовалютные активы от торговой и ростовщической деятельности, позволявшие играть на колоссальной разнице курсов в Европе и Азии золота-серебра, что в свою очередь позволяло осуществлять скоординированную финансовую, а с ней и торговую политику в пользу Иудеи. Благодаря мощной финансовой силе иерусалимскому лобби оказывалось политическое давление на проконсулов и пропреторов римских провинций, обращавшихся из-за отсутствия денег к евреям и получавших от них займы. Партия римских патриотов, в которую входили Флак и Цицерон, резко выступила против разложения и деморализации государственного аппарата, подрыва экономического могущества страны.